«Что ты хотел найти в моем кабинете?» — снова спросил его я, жестом указав засыпать чай и сушеные травы в пузатый чайник. «Кига, я не собираюсь тебя ругать, ты и сам прекрасно понимаешь, что поступал неправильно, когда пытался пробраться туда, куда тебе было запрещено ходить без моего разрешения. Я хочу лишь понять, что тебя сподвигло на это, что оказалось для тебя важнее». «Тоя», — тихо пробормотал он, — «с тех пор, как вы вернулись из командировки, он изменился. Тогда, тем вечером, он...» «Ну вы же знаете, да, когда вы спросили, что мы постоянно ищем у вас в кабинете, вы ведь имели в виду Тою, когда он тоже пробрался в ваш кабинет, да, ты тоже знал об этой его вылазке?» Нахмурился я. «Что он тебе сказал?» «Ничего, сказал, что ему не удалось ничего узнать, но это неправда, так, ведь тогда бы он так не изменился, вы ведь тогда его тоже поймали, не так ли? Поэтому я решил тоже узнать, что так его, ну...» Он неопределенно махнул рукой. «В общем, да, так я и оказался там, ну, где оказался. Вот как». Я задумчиво почесал щеку. «Кига, я не зря просил вас не лезть к моим документам. Во-первых, я даю подписку о неразглашении, так что, если вы о чем-то узнаете, то спросит с меня, и это, ну, скажется и на вас. Во-вторых, информация может приносить не только пользу, но и вред, а иногда и вовсе может убить, понимаешь? Поэтому вам лучше некоторые вещи не знать, и не лезть туда, куда не следует, ясно?» «Да, Кига, у тебя все хорошо, ты надолго задержался?» Стоило только Кига зайти в комнату и закрыть за собой дверь, как в окно забрался старший Такоми и тут же оказался рядом с сыном, внимательно разглядывая его. «Тебя заметили, что случилось?» «Да», — зло ответил он, пройдя мимо нахмурившегося отца. «Господин Тодороки меня увидел, когда я закрывал дверь, и устроил мне допрос, и мне пришлось выкручиваться и врать ему, из-за тебя. Вау-вау-вау, птенец, полегче, нечего винить меня во всех своих бедах. Я разве виноват, что ты был недостаточно быстр? Но об этом потом. Ты достал то, что мне было нужно». «Да», — огрызнулся Кига, сев за стол и включив свой ноутбук. «Мне осталось лишь перевести фотографии в нужный формат и распечатать, чтобы ты мог их нормально прочитать. Ты все же их просто отфотографировал, я же просил. Если тебе что-то не нравится, иди и сам возьми все то, что тебе надо, тут недалеко. В противном случае, не мешай». Шинья отошел в сторону, наблюдая за сосредоточенно всматривающимся в экран сыном. И когда он успел так вырасти? Что ж, Шинья в очередной раз поблагодарил свою удачу, что сохранила жизнь его сыну и отправила его под крыло его старого друга. «Готово?» Кига вытащил пачку листов бумаги из какого-то странного прибора. «Теперь ты отстанешь от меня, надеюсь, кто знает, цыпленок, кто знает». Глава 7. Первое правило бойцовского клуба. Примечание к части. Вы ждали, надеюсь, вы ждали. П.С. Здесь есть несколько пасхалок, сможете ли вы найти их все? Остановите здесь, пожалуйста. Таксист недовольно хмыкнул, но, глянув на меня через зеркало, все же решил не спорить и остановил автомобиль у обшарпанного дома на краю города. Район довольно неблагоприятный, что так нравится всякой шушере. Что ж, неплохой выбор для размещения подпольного бойцовского клуба. Я сунул водителю в руки пачку купюр. «Сдачи не надо», — сухо сказал я, выходя на улицу под мерзкий моросящий дождь. Машина тут же сорвалась с места, попутно облив меня водой из лужи, что лишь ухудшило мне настроение. Эх, вот так вот привыкнешь к вежливому личному водителю, и такие хамоватые таксисты начинают раздражать гораздо сильнее. И где этого главу носит? Договорились ведь, а то я тут стою под дождем, как какой-то идиот, и жду чего-то. «Тодороки, хм, тебя прям не узнать», — раздался за спиной старческий голос. Я развернулся и встретился взглядом с главой заветов. «И я тоже рад вас видеть. А места получше для встречи найти нельзя было?» — недовольно высказался я, опустив шляпу практически на самые глаза. «Неужели обязательно вести дела во всяких таких злачных местах?» Глава пожал плечами. «Что поделаешь, он практически не покидает территорию своего клуба из-за некоторых ограничений в передвижении. Впрочем, сам увидишь. Так и куда нам идти? Надеюсь, недалеко, а то мы с дождем не особо ладим». Глава лишь хмыкнул и развернулся. Я последовал за ним. Мы остановились рядом с обшарпанным домом, возле неприметной заплеванной двери в какое-то подвальное помещение. «Ты же придумал себе псевдоним?» — коснувшись ручки, поинтересовался глава. «Я же не могу представить тебя ни как Энджи Тодороки, не тем более как старателя. «Да», – неохотно ответил я, пригибаясь, чтобы пройти в низкую дверь. «Вы уверены, что все пройдет гладко и мы сможем заручиться его помощью?» «Понятия не имею», – пожал плечами пожилой мужчина, уверенно спускаясь вниз по неровным ступенькам. «Все зависит от того, какое у него будет настроение и как ты будешь вести себя с ним, и от большого количества других факторов, например, от того, какие новости ему принесут во время нашей встречи». «Ну здорово», – недовольно выдохнул я, – «то есть еще далеко не факт, что дело выгорит». «Ну, тут ты сам виноват, кто решил, что ему необходим именно этот информатор», – отозвался глава. «Да, он трудный человек, так что, либо ты принимаешь это как должное, либо...» «Я понял», – прервал его я, заметив, что из темноты за нами кто-то наблюдает. «Интересно, как долго это уже длится? Будет неприятно, если владелец клуба будет осведомлен о моих планах на него». Лестница наконец закончилась, и мы пошли по темному и довольно узкому коридору, прямо навстречу нашему незримому наблюдателю. Вскоре его крупный силуэт выступил из темноты. «МРХМ», – промычал некто, преградив нам путь. Резко включившийся яркий свет на мгновение ослепил, заставив прикрыть глаза рукой. Интересный метод защиты и весьма, надо сказать, действенный. Вот только что делать-то? Я покосился на главу, все еще прикрывая глаза, и удивленно приподнял бровь. Он активно жестикулировал, на что все еще остающиеся в тени охранник охотно кивал. Я же молча переводил взгляд с одного на другого, чувствуя себя полным идиотом. Наконец незнакомец развернулся и, освещая себе путь фонариком, потопал дальше вглубь коридора. Я вопросительно глянул на главу. «Следуем за ним», — ответил он на невысказанный мною вопрос. «Нас уже ожидают. Я верно понимаю, что наш проводник глухонемой?» Поинтересовался я, следуя за главой заветов. «И вы с ним общались языком жестов?» «Верно, но не совсем», — покачал головой глава. «Он глухой, это правда, но отнюдь не немой. Правда, говорить он не любит, и единственный, с кем он беседует, это владелец этого клуба». «Вот как», — задумчиво пробормотал я. Еще пару минут мы прошли в тишине и наконец оказались у огромной железной двери. Наш проводник со всей силы вдарил по ней, так что металл загудел. Я недовольно поморщился, бедные мои уши. Когда гул затих, с той стороны послышался щелчок и шипение выходящего воздуха. С грохотом дверь отворилась, пропуская нас внутрь. «А обязательно все должно так грохотать?» «Неудивительно, что он наглох, при такой-то работе», — на мое бурчание глава лишь хмыкнул, но никак не прокомментировал. «А нам предстоял длительный подъем по жутковатой металлической лестнице, перила которой были основательно покрыты ржавчиной. Наш проводник, не обращая внимания на нас, потопал наверх, продолжая грохотать по железным ступеням, при этом раскачивая и без того шаткую лестницу. Честно говоря, все это не внушало никакого доверия к надежности этой конструкции. Знаете, ни разу в жизни акрофобией не страдал, ведь и на крышах небоскребов бывал, и на самолетах летал. Но такого парализующего страха я не испытывал даже когда сражался со злодеями. Каждый скрип ножом резал по нервам, от каждого нового качка перехватывало дыхание, каждый новый шаг давался с огромным трудом, мышцы словно одеревенели и перестали меня слушаться. Казалось, что в любую секунду полусгнивший металл не выдержит и вся эта конструкция посыпется вниз, похоронив нас заживо под обломками. Но я упрямо продолжал двигаться вперед, крепко стиснув зубы. О пути обратно по этой же лестнице я старался пока не думать. Наконец, когда, казалось, прошла уже целая вечность, я поднялся на хлипкую платформу, где нас ожидал наш проводник, и помог подняться следовавшему за мной главе. Проводник, окинув меня нечитаемым взглядом, вытащил из кармана миниатюрный ключик и всунул в неприметную замочную скважину. Вновь раздался грохот и часть стены отъехала в сторону, открывая нам обзор на богато обставленный широкий коридор, в конце которого виднелась огромная двустворчатая дверь с позолотой. К ней, собственно, и устремился наш спутник. Мы же последовали за ним. Я украдкой оглядел свой костюм. Слава богу, ржавчина лестницы и грязь улицы не сильно были видны на нем. Так что единственное, что мне было необходимо для приведения себя в порядок, это вымыть руки, ну или хотя бы вытереть их обо что-нибудь. «МХРГХ», — рыкнул наш провожатый и скрылся за дверью. Я недоуменно взглянул на главу. «Нас позовут», — отозвался он, вытаскивая из кармана белый платок и начиная осторожно вытирать руки. Я решил последовать его примеру. Дверь вновь распахнулась, и перед нами предстала улыбающаяся во все 32 зуба блондинка в блестящем ярко-алом платье. «Прошу, проходите», низким грудным голосом, совсем не вязавшимся с ее внешностью, позвала она, шире раскрывая створки и пропуская нас внутрь. Мы прошли в комнату с небольшим балкончиком, с которого было прекрасно видно ярко освещенную арену, на которой как раз шел бой. Однако шума не было слышно, прочное стекло служило хорошей звукоизоляцией. Повсюду стояли декоративные китайские вазы, множественные столики ломились от фруктов и сладостей. И среди всего этого великолепия, на невысоком постаменте восседал огромный пухлый мужчина со светлыми волосами, внимательно рассматривая какую-то кристаллическую статуэтку. «Рад вас видеть», — поприветствовал он нас, отложив предмет своего изучения в сторону и добродушно улыбнувшись. «Глава, однако давно вы не навещали мой клуб. Рад, очень рад, что вы наконец-то заглянули. А вы, молодой человек», — он обратился ко мне, продолжая лучиться дружелюбием, — «мы с вами не знакомы, какое упущение. Можете звать меня бароном, а вас, инквизитор», — барон довольно захлопал в ладоши. «Что ж, невероятно рад познакомиться со столь интересным человеком. Знаете, я наблюдал за вами, пока вы добирались досюда». Он махнул пухлой ручкой в сторону притаившегося на стене экрана, и то, что вы прошли этот путь с таким невозмутимым видом и даже сейчас не устраиваете истерик. «Вы, часом, в покер не играете?» «Одно время было дело», — отозвался я, гневно втянув в себя воздух. «Значит, это была проверка, и вы ее успешно прошли», — радостно подтвердил толстяк. «Да вас никто по этой лестнице не взбирался, все устраивали скандалы и в итоге заходили через парадный вход. Правда, не скажу, что наше общение было долгим и продуктивным», — задумчиво закончил он, но тут же вновь ободрился. «Знаете, вам удалось заинтересовать меня, очень и очень сильно заинтересовать. Надеюсь, это позитивно скажется на нашем дальнейшем взаимодействии», — сквозь зубы процедил я, чувствуя жуткое раздражение из-за всего этого. «То есть я вполне мог зайти, как нормальный цивилизованный человек, а не лезть через этот подвал. Это так они к гостям и потенциальным клиентам относятся, и глава тоже хорош, он что, предупредить что ли не мог?» «О, разумеется», — рассмеялся толстяк, взмахнув пухлыми руками. «Ну, раз уж вы все равно заморали руки, можете сделать мне еще одно одолжение?» «Какое?» — подозрительно поинтересовался я, оглянувшись на молчащего главу, любующегося окончанием боя на арене. «А ведь обещал, что мне разговаривать с владельцем клуба вообще не придется. О, вам это не составит ровным счетом никакого труда. Знаете, я невероятно сильно люблю хорошую битву», — он указал на арену, где уже чествовали победителя, — «и, судя по вашему телосложению, вы неплохой боец. Поэтому, не будете ли вы так любезны продемонстрировать вашу силу на ринге?» И он вновь обворожительно улыбнулся, при этом всем своим видом показывая, что отказ не принимается. «Барон», — тут встрепенулся уже глава заветов, повернувшись к нам, — «мы пришли сюда по несколько другой причине. У меня есть к вам дело. У вас, или все же, у вашего сопровождающего?» Он вновь усмехнулся, кинув на меня заинтересованный взгляд. «Инквизитор, вы же, как я понимаю, рассчитываете на долговременное сотрудничество с нами, можно сказать, хотите войти в наше общество, а вы всегда сотрудничаете только с теми, кто доказал вам свою силу», — процедил я сквозь зубы, на что толстяк беззлобно рассмеялся. «Ну так я владелец бойцовского клуба, а не лектор из общества знания. Так все-таки я не ошибся в вас, вы ведь способны постоять за себя в драке, не так ли? И каковы гарантии, что и после этого вашего испытания силы вы не придумаете чего-нибудь нового, а потом и еще, до бесконечности?» Я начал закипать. «Не, ну это уже хамство. Я им что, мальчик на побегушках? Я им что, погулять вышел? Может, если подпалить ему шевелюру, это его немного вразумит? Вы довольно агрессивно на меня смотрите. Продумываете, как бы меня убить с особой жестокостью. Что ж, вынужден вас огорчить, мое тело неуязвимо для любого физического воздействия». Барон приподнялся со своего места, демонстрируя свои массивные телеса, но отвечая на ваш вопрос относительно гарантий: «Что ж, их у меня нет, и, в принципе, только вам решать, что для вас важнее, ваше эго или то дело, с которым вы ко мне пришли». Я глубоко вздохнул, закрывая глаза. «Уйти или все же остаться и попытать счастье? Я не могу быть уверен, что это не просто издевка надо мной, и в итоге это не даст мне ничего путного, да идти на поводу у этого человека, это растерять остатки самоуважения, но с другой стороны, он, единственная наша зацепка, и слишком многим людям пришлось приложить свои усилия, чтобы я просто так ушел, обесценив все их труды, даже не попытавшись. Я кинул взгляд на главу, он нервно поджимал губы, очевидно, он тоже не был в восторге от сложившейся ситуации, но и как-то помогать он мне не спешил. Что ж, медленно начал я, сдерживая рвущееся наружу пламя, чтобы не спалить тут всех к чертям собачьим, я выполню это ваше условие, но если вы и после этого не сдержите свое слово, я могу тоже не сдержать свое. Глава Заветов широко раскрыл глаза, видимо вспомнив, что я обещал не трогать этот клуб. Барон же довольно потер руки. Что ж, это будет справедливо. Он хлопнул в ладоши, и ко мне подошла уже знакомая блондинка, вас проводит к арене. Блондинка вновь улыбнулась во все 32 зуба, открывая мне ранее неприметную дверцу. Я последовал за ней, на сей раз выходя на прочную забетонированную лестницу. Дамочка пошла вперед, активно виляя бедрами. Ей так удобно, прошу, пригласила она меня, открывая новую железную дверь. Как только мы спустились вниз, пройди к арене, там тебя уже ожидают. Желаю удачи, красавчик. Подмигнула она мне и закрыла дверь. Я практически тут же оказался в разношерстной толпе орущих людей, очень сильно напоминавшей мне пассажиров в тесной маршрутке в час пик. Кто-то орал благим матом, потрясая банкой пива, кто-то спорил с соседом, приводя в качестве аргумента свои кулаки. В отдалении группа мордоворотов окружила тощего белобрысого парня в очках, внимательно разглядывая лист бумаги, который тот держал в руках. В очередной раз вздохнув, я двинулся к рингу, не гнушаясь расталкивать возмущающихся окружающих. И вот, когда я уже был возле арены, меня кто-то окликнул. «Эй, мужик, эй, ты, да-да, ты, в костюмчике». Я круто развернулся, вперевшись взглядом в какого-то бугая в порванной майке, так ломишься к рингу. «Не боишься костюмчик помять?» Он стукнул кулаком по ладони, неприятно ухмыльнувшись. «Я вызываю тебя на бой». «Вот так сразу? Это что?» Тот, с кем мне предстоит сражаться. Хм, что у него за причуда? Что-то из разряда усиления, или что-то укрепляющее тело, или же внешний вид обманчив, и его причуда никак не связана с натренированным телом. Если так посмотреть, вроде шансы есть. Что, струсил? Верзила смачно сплюнул, скорчив недовольную рожу. Какое разочарование, на каких условиях? Поинтересовался я, продолжая внимательно его осматривать. Судя по его рукам, действовать он предпочитает кулаками, так что наши частые спарринги со всемогущим могут мне пригодиться. А множество шрамов наверняка говорит о том, что он пренебрегает в бою защитой. Деремся до победного конца. Вскинул он подбородок, торжествующе глядя на меня, используем только причуду и тело, без всяких уловок и трюков, лишь чистая сила. Что ж, приемлемо, согласился я. Однако в глубине меня поселилось беспокойство. Казалось, я что-то упускаю, что-то важное, что может мне потом аукнуться. Но вот что, как же бесит эта неопределенность. Значит, забились, мой оппонент начал крутить головой, после чего, явно найдя искомое, громко свистнул. «Хей, ты, волосатик с микрофоном», обратился он к заскучавшему комментатору, «объяви нас». «Мужик», обратился он уже ко мне, «ты кто?» «Ну, погоняло у тебя какое, инквизитор», ответил я, недовольно поморщившись. «Погоняло, что, лучших синонимов не нашлось?» «Во, слышал, мужик, а мое, раппа, что-то было знакомое в этом имени, что-то». И тут я понял, что я попал на смертельный поединок, ведь по его мнению, только смерть можно считать за проигрыш. Глава 8, бойцовский клуб, примечание к части. Вот так вот пишешь себе спокойно фанфик, думая, что у тебя максимум 500 лайков, а их уже целая 1000 набежала. Огромное вам всем спасибо за все ваши лайки, подписки и комментарии. Все это очень сильно мотивирует нас с соавтором писать дальше. Надеюсь, эта история и дальше продолжит вас радовать. Ну а мы, со своей стороны, постараемся вас не разочаровать. Приятного вам прочтения. Итак, у нас два новых участника. Раздался над ареной радостный голос ведущего, это Раппа, недавно объявившийся, но уже успевший зарекомендовать себя как непримиримого бойца, готового пойти на все ради хорошей битвы. Его предыдущих противников всегда выносили отсюда вперед ногами. Но что насчет его нынешнего оппонента? Он темная лошадка, нам неизвестно о нем ровным счетом ничего, кроме его псевдонима «Инквизитор». Однако, судя по его виду, он не намерен проигрывать. «Еще бы я был намерен проигрывать», — мысленно ответил я, снимая с себя пиджак и расстегивая рубашку. Каким бы удобным ни был этот костюм, но для битвы он не подходил от слова совсем. Это вон Раппи хорошо, стоит себе в трусах и майке, переминается с ноги на ногу. Блин, какая там у него была причуда. Что-то, что пробивало даже защиту жирножвача. Хм, были бы у меня сейчас отчеты по тому делу. Или я это не в отчетах читал. В любом случае, больше информации о моем противнике мне бы не помешало, но увы, что есть, то есть. Сняв с себя рубашку, я начал подниматься на ринг. Толпа радостно заревела, предвкушая кровавое побоище. Раб поухмылялся, глядя на меня и разминая кулаки. «Надеюсь, ты окажешь хоть немного сопротивления, в отличие от этих отбросов», и сразу ринулся на меня, со всего размаху вдарив по вовремя выставленному блоку. Не дав мне времени на контратаку, он обрушил на меня серию быстрых и довольно сильных ударов, которые мне вновь пришлось блокировать. Черт, его стиль совсем не похож на стиль всемогущего, тот всегда старается закончить бой за один удар, вложив в него как можно больше сил. Этот делает ставку на количество ударов и скорость их нанесения, но также он быстро выдыхается. И точно, удары слабели, а перерывы между ними стали увеличиваться. Выждав подходящий момент, я перехватил занесенную для удара руку и перекинул противника через себя, тут же отступая в сторону, напряженно наблюдая, как он вскакивает обратно на ноги. Ха, наконец-то достойный соперник, возликовал Раппа, вновь бросаясь на меня. Я благоразумно отступил в сторону, не желая вновь оказываться под ударами, я все ж не в рабочей одежде, мои предплечья не защищены металлическими наручами. Кулак Раппы пролетел мимо моего носа, а я тем временем нанес ему удар в челюсть. Но он, кажется, даже не обратил на это внимания, он резко развернулся, выкидывая руку вперед и попадая мне в живот. «Ты что, железные пластины себе в брюхо вшил?» Восхищенно присвистнул Раппа, тут же получив удар в грудь и отлетев почти на метр. Я тяжело выдохнул, вновь вставая в защитную стойку, ожидая нового нападения. «Черт, как же мало о нем данных, и ведь даже огнем по нему не жахнешь, это тут же выдаст меня. Что делать, что делать?» Новая серия ударов вновь пришлась на руки, отчего они неприятно заныли, после чего последовала попытка врезать мне в глаз, от которой я хоть и уклонился, но получил резкий удар под ребра, выбивший мне воздух из легких. Блять, если и дальше все пойдет в том же духе. Я не жирножвач и не Киришима, у меня нет упрочнения или поглощения урона. Я так долго не протяну, учитывая, что он не дает мне даже возможности, чтобы уклониться. Что ж, может обжечь его при ударе, используя пламя непосредственно при контакте, чтобы его никто не увидел. Ва-ха-ха-ха-ха, расхохотался Раппа, получив удар в челюсть и снова в грудь. Да, наконец-то хоть кто-то, кто может дать мне сдачи. А что, обычно у продавцов на тебя мелочи не хватает? Спросил я, тяжело дыша, в этот раз уже не давая ему возможности начать атаку. Мой правый кулак с хрустом врезался в его переносицу, а левый прилетел ему в бок, обжигая противника и заставляя его зашипеть от боли. Конечно, попробуйте кому-нибудь врезать со всей силы раскаленным утюгом по печени, ощущения будут примерно такие же, а реакция еще хуже. В надежде закрепить успех, я нанес ему еще парочку ударов в корпус, оставивших после себя нехилые ожоги, но был отброшен внезапной контратакой. А ты, удары обрушились мне на голову, так что я едва успел закрыть лицо, не так-то уж, теперь удары приходились по корпусу, затрудняя и без того сбившееся дыхание, и прост. Удары сыпались со всех сторон, так что я не успевал ставить блоки. Рот быстро наполнился металлическим привкусом крови, а руки гудели от количества принимаемых ударов. Черт, ожоги лишь раззадорили его. И даже то, что его кулаки уже все красные от соприкосновений с моим разгоряченным телом, его ни капельки не беспокоит. Черт, черт, черт, думай, Инджи, думай, какой ты нафиг герой номер два, если не можешь без своих подчиненных справиться с каким-то третьесортным злодеем. Ну же, должен быть способ его победить, его не может не быть. Чудесно, чудесно, чудесно. Ха-ха-ха, давненько я так не развлекался. Радости Раппы не было предела, ему вторил рев толпы, оглушая меня. Думай, Инджи. Вновь череда ударов, пришедшихся в живот, неприятно, но терпимо. Удар в ухо с моей стороны, попытка сделать подсечку, неудача. Думай, Инджи, думай. Удар слева, блок, справа уклонение. Попытка врезать мне по челюсти снизу проваливается, я перехватываю его руку, тяну на себя, стараюсь переломить, и слышится неприятный хруст. Что ж, его левая рука выведена из строя, но этого все еще мало. Думай, думай, думай. Он пытается повалить меня на землю, и ему это удается. Я пытаюсь подняться, мне в лицо прилетает его башмак, ноги. Он уже не рассчитывает на одни только руки. Перекатами ухожу в сторону, вновь поднимаясь. Огонь, бушующий внутри меня, едва удается сдерживать, среди пальцев пробегают искры, почти формируя полноценное пламя. Нельзя, нельзя, нельзя давать этому огненному смерчу вырваться наружу, плевать уже, что я раскроюсь, но выброс такого количества пламени может запросто обрушить здание, похоронив под собой всех находящихся здесь, предварительно поджарив их до черной корочки. Думай, Инджи, что делать? Ну же, позабавь меня еще немного. С бешеной улыбкой проорал Раппа, надвигаясь на меня, поддай жару этой битве. Поддать жару? Прохрипел я, уворачиваясь от новой атаки и схаркивая наполнившую рот кровавую слюну. Поддать жару? Черт побери, черт его, сука, побери. Я чуть не расхохотался от простоты решения, что пришло мне в голову. Конечно, нужно просто поддать жару, ведь из нас двоих только я привычен к высоким температурам. Мой предел выносливости жара выходит далеко за рамки 1000 градусов по Цельсию, тогда как Раппа вряд ли даже при 40-градусной жаре сможет так же активно махать оставшейся рукой. А значит, ха, кто бы мог подумать, что мне придется применить эту технику так. Прошлой зимой я решил в качестве новогоднего подарка подарить всей семье поездку на горнолыжный курорт. Мы с Рей нашли прекрасное место во Франции, где было все для спокойного активного отдыха. Дети пришли в восторг от этой идеи и всеми силами помогали нам выбрать наиболее подходящий номер. Мне даже удалось уломать комиссию на то, чтобы взять в это путешествие Икига. Пусть хоть немного мир посмотрит. И в первые дни все шло замечательно. Дети радовались большому количеству снега, давая себе надурачиться в волю. Мы же с Рей могли позволить потратить немного времени друг на друга. И как-то раз мы не уследили за Тайкига. В тот вечер поднялся буран, а они так и не вернулись в отель. Мы подняли на уши весь персонал комплекса, они вызвали спасателей. Весь вечер и всю ночь мы прочесывали курорт и близлежащие территории. Только под утро мы отыскали порознь закопавшихся в снег потеряшек, целых, невредимых и даже не замерзших. Ох, и досталось же им тогда за то, что посмели уйти с территории комплекса. Уже позже, когда мы вернулись в Японию, я спросил у Тои, как Кига не замерз в сугробе, если он был в десятке метров от него и не мог греться его огнем. И тогда он рассказал о придуманной им технике, которую он назвал «шуба». Я сосредоточился, уменьшая искры огня, что уже вовсю метались по моему телу, и, коснувшись рукой пола, направил их к своему противнику. Есть. Сразу двух зайцев. Избавился от лишнего огня и поймал противника. Осталось лишь создать на поверхности его кожи тонкий слой едва ощутимых искорок, и тогда, чем это ты занимаешься? Черт, как же не вовремя. Я не успел среагировать на новый удар Раппы, сбивший меня с ног. Не давая мне подняться, он пнул меня в бок. Я говорил тебе, без всяких фокусов, только причудой тела, орал он, продолжая пинать меня, только чистая сила. Смысл в драке пропадает, если противник начинает хитрить. Ну же, дай мне достойную битву. Будет тебе битва, прохрипел я, сплевывая кровь и уходя от нового удара. Я вновь поднялся на ноги, замечая, как тяжело дышит мой оппонент. Что ж, ты просил поддать тебе жару. Будет тебе жар. Искры, что я направил на Раппу, создают на теле невидимую сетку, не обжигающую, но согревающую. Кроме того, она не позволяет телу лишаться собственного тепла, что холодной зимней ночью несомненно пойдет лишь на пользу, тогда как сейчас лишь приблизит момент теплового удара. А мучиться с тепловым ударом, то еще удовольствие, уж поверьте мне. И чем больше он будет двигаться, тем хуже ему будет. Очередная атака, очередной град ударов, вновь принятых на руки. Я слегка усмехнулся, замечая, как тяжело он дышит, как пот ручьями стекает по нему. Движения становятся более рваными, менее точными, и вот я уже спокойно могу уклониться от большинства его ударов. Мои же выпады всегда попадали в цель, выбивая из его легких воздух, обжигая и без того раскрасневшуюся кожу. И теперь уже не он вколачивает меня в землю, разбивая в крошку бетон арены, теперь инициатива перешла ко мне, и вновь ее отдавать я был не намерен. Но усталость сказывалась и на мне, руки уже практически не слушались, со лба ручьем стекал пот, застилая глаза, огонь, не получавший выход во внешний мир, сжигал меня изнутри. Сдерживаться становилось все труднее, и меня еще спрашивают, чего я постоянно хожу с огненной маской и бородой, как раз, чтобы не копить внутри столько пламени, что потом оно становится опасным даже для меня. Хак-хак-ха, под моими ударами Раппа рухнул на колено, неужели наконец-то нашелся тот, кто смог меня победить? Ха-ха-ха, я, не, сдамся. И он резко подскочил, со всей дури врезав мне по ребрам, но, я благодарен тебе за такую битву. Самоубийца, сплюнул я, сдался бы по-хорошему, ты на ногах еле держишься, ты и так считай почти проиграл, я все еще жив, а значит, не проиграл. И он вновь попытался ринуться в атаку, когда внезапно, хей, а вы, я вижу, тут вовсю развлекаетесь. Подняв кучу пыли и мелких обломков бетона, между нами приземлилась девица с ушами кролика в маске тигра, я тут шла мимо и решила заскочить на огонек, блять, Мирука, прохрипел я, мгновенно узнав будущую героиню номер 5, которая своими пинками спокойно справлялась с группой высших Ному, тогда как я еле одного завалил, то есть завалю. Черт, я все же перегрелся, мысли путаются. Мне тут сказали, что у меня должна быть битва с неким инквизитором, тем временем продолжила Мирука, внимательно разглядывая нас со столбеневшим Раппой, и кто из вас он? Эй, ты, завелся Раппа, вообще-то я с ним сейчас дерусь, он мой, завались, фыркнула героиня, переводя все свое внимание на меня, ха, а ты ничего так, даже несмотря на всю свою потрепанность. Что ж, наша битва обещает быть веселой. Какая битва? Рыкнул я, уже прекращая себя контролировать. Огонь вспыхнул на груди и жаром разошился по всему телу. Так, кажется, кто-то не держит своих обещаний. Так ты все это время мог использовать огонь. В свою очередь возмутился Раппа. О, а мне нравится твой настрой. Мирука чуть не подпрыгнула от восторга, подмигнув мне, люблю горячих мужчин. Нет, это я с ним дерусь. Раппа неожиданно атаковал Мирука, отчего тут же получил пяткой в грудь. Я же наконец обратил внимание на окружающий нас балаган, зрителям уже не было до меня никакого дела, они с радостью наблюдали за новой битвой, а комментатор продолжал голосить, захлебываясь от восторга. Им что, совсем наплевать, что у них тут герой объявился? Два, если считать Мирука. Или их интересует только зрелище? Я, блин, что, зря старался не порушить конспирацию. Я мог с самого начала жахнуть огнем, и никто бы ничего не заподозрил, а вот это уже обидно. Я поднял взгляд на балкон, с которого на меня смотрели барон и глава заветов. Толстяк, заметив, что я смотрю на него, отсалютовал мне бокалом, тогда как старик лишь сильнее сжал перила, за которые схватился. «Куда ты смотришь, а? Наша битва еще не закончилась». Внезапно мимо моего носа просвистел кулак Раппы, а в следующий момент я едва увернулся от пинка Мирука. «Черт! Когда же этот цирк закончится?» Мой кулак вспыхнул ослепляющим пламенем. Я развернулся ко вновь несущемуся на меня Раппе. «Отдохни-ка пока», и в следующее мгновение он отлетает в другой конец ринга с огромной подпалиной на груди. «А теперь ты», — обратился я к крольчихе, с удивлением наблюдавшей за полетом Раппы. «Что ж, хоть не в моих правилах бить женщин, но специально ради тебя я сделаю исключение». Пламя ринулось к Мирука, заставляя ее отскочить в сторону. Но все же ее немного подпалило. Огонь, получив долгожданную свободу, ринулся от меня во все стороны, громко загудев. Мирука вновь высоко прыгнула, чтобы не попасть под раздачу. Я же, выплеснув излишки тепла, быстрым движением погасил пламя и резко ушел в сторону, не позволив юной героине проломить мне ногой череп. «А ты крут, научишь потом паре приемчиков?» Весело поинтересовалась девчонка, забавно пошевелив своими ушками и поправив маску на лице. Да хоть прямо сейчас, я схватил зазевавшуюся Мирука и повалил лицом в пол, заломив ей руку. Вот, например, этим приемом обычно обезвреживают мелких злодеев и удерживают до того момента, как подоспеет полиция. Важно сильно не давить на руку, потому что иначе, я применил чуть больше силы, отчего она зашипела, можно руку и повредить, а потом тебя же затаскают по судам, и это будет не самой приятной тратой времени, уж поверь своему более опытному коллеге. Уши Мирука встали торчком, а сама она замерла, словно боясь даже пошевелиться. Я же продолжил, наклонившись к ней ближе. А еще, На будущее, всегда узнавай как можно больше информации о своем противнике, а то так можно налететь и на своего товарища, работающего под прикрытием, а потому без своего геройского костюма, по которому его можно было бы узнать. Ясно, героиня начального уровня Мирука. Черт, надеюсь, я угадал, и она все еще не про герой. Сколько ей? 19. Как раз, только выпустилась небось из академии. Откуда вы? ГРХ, я проходила у вас стажировку. Да, поэтому вы меня запомнили, я хмыкнул. Это вряд ли, что ты проходила стажировку в моем агентстве. Не, я просто читал недавние новости о разрешенном тобой инциденте. Только бы мой блеф сработал, и она действительно недавно залетала в газеты. В любом случае, давай поступим так, я тебя здесь не видел, ты меня здесь не видела. И разойдемся, как в море корабли, хорошо. Да я даже не знаю, кто вы такой. Как я могу сказать, видела я вас или нет, и отпустите меня, поединок вы уже выиграли. Я поднялся на ноги, предложив руку Мирука, но она проигнорировала мой жест, самостоятельно вскочив с земли. Что ж, рад был познакомиться. Надеюсь, еще увидимся по работе. Я вновь протянул ей руку, на сей раз для рукопожатия. Внимательно осмотрев ее, Мирука все же пожала ее. Знаете, если бы это не было столь сюрреалистичным, я бы предположила, что вы... А, ладно, забудьте, вы точно не можете быть тем, о ком я подумала. Я пожал плечами, наблюдая, как юная героиня легко соскакивает с ринга. Я не вслушивался в речь комментатора, захлебывавшегося в эмоциях, мне было плевать на шум толпы. Возле арены я разглядел блондинку, с которой сюда прибыл, и направился к ней. «Барон тебя уже заждался, ты ему понравился, красавчик», она вновь подмигнула мне. «Что ж, прошу следовать за мной», и я вновь пошел за ней, стараясь особо не реагировать на окружающую толпу, каждый из которой считал своим долгом похлопать по плечу, крикнуть что-то поддерживающее или хотя бы просто коснуться. Все эти действия вызывали лишь злость и раздражение, как всемогущий это выдерживает на постоянной основе. Не, ну это все нахер. Пусть лучше уж Тоши живет и здравствует еще десяток лет и получает любовь и внимание общественности, а не я. Эй, прилетел мне вдогонку крик Раппы, мы еще продолжим нашу битву, обязательно. Я лишь измученно вздохнул. Надеюсь, больше я с этим индивидуумом не встречусь. Мне и одного боя вполне хватило. Поднявшись наверх по уже знакомой лестнице, я вновь очутился перед бароном, который, увидев меня, одобрительно зааплодировал. Браво! Это была замечательная драка, даже несмотря на то, что вы провели ее не с тем противником, поделился он, задорно улыбаясь, и то, что вам удалось выйти из нее живым, при этом не используя свою причуду. Вы настолько сильно не хотели, чтобы я узнал ваш боевой стиль, господин старатель, и вы даже сейчас не попытаетесь меня убить за то, что я влез в ваш клуб. Устало спросил я, на что барон лишь вновь расхохотался. Убить вас? Ну что вы, я еще не выжил из ума, чтобы терять такого клиента, как вы, и я очень надеюсь на наше долговременное сотрудничество. Но довольно лирики. Вернемся к тому, ради чего вы пришли ко мне. Чем я могу быть вам полезен? Ну наконец-то. Глава 9. Старые друзья. Таким образом, нашим химикам удалось разобраться с составом того вещества, что комиссия общественной безопасности так тщательно пыталась от нас скрыть, спасибо безбашенному Вану, что сумел выкрасть ее для нас и потом незаметно вернуть, рассказывал мне штабист, заглядывая в свой отчет. Свои исследования они передали в аналитический отдел, сейчас идет их обработка и сравнение с теми данными, что вам удалось добыть у барона. Таким образом, мы сможем установить, какая из лабораторий вероятнее всего работала над ее созданием. Далее, согласно разведданным Шона, протеже нашего условного союзника главы Заветов Смерти вышел на связь со все за одного. Однако узнать детали не представилось возможным, ВЗО быстро раскрыл Шона, Ивану пришлось срочно эвакуировать его. К счастью, они так и не поняли, кто за ними следил. А на основании чего вы сделали такой вывод? Поинтересовался я, постукивая ручкой по столу. Мне невероятно сильно не нравился такой расклад, мало того, что восстановитель вышел на все за одного, да еще и неизвестно зачем, так они теперь знают, что их пасли все это время, благо хоть я вовремя направил Ивана обратно на помощь Шону, так что никто из них не погиб и не оказался в руках злодеев. Но вот точно ли в зоне понял, Кто устроил слежку, учитывая, что еще 3 года назад именно эта парочка вытаскивала меня и мою дочь прямо из-под его носа? Да и как он узнал о их местоположении? У него вроде нет еще причуды поиск, так как, по словам Шона и Ивана, их не видели, отрапортовал штабист. Они успели уйти до того, как встревоженный все за одного разбил их укрытие. Так что пока можно рассчитывать, что мы не были раскрыты. В любом случае, я разделяю ваши опасения, господин старатель, но не стоит делать поспешных выводов и поддаваться панике. Чесаки, хоть и сумел сплотить вокруг себя небольшую группу преданных лично ему людей, но среди остальных членов заветов уважением не пользуется. Так что сейчас нашему сотрудничеству ничего не угрожает. Ну а дальнейшее их отношение к нам и к Чесаки зависит целиком и полностью от наших действий. Сможете ли вы добиться уважения не только у главы, но и у его людей? Я вздохнул, приложив руки к вискам. Вот не было печали, разбираться еще с внутренними терками заветов. Господи, дай мне сил на все это. На этом все, или есть еще какие вести? Спросил я, на что получил отрицательное покачивание головой. Отлично, тогда можете быть свободны. Я взглянул на часы. Ба, уже 9-й час, что же вы сразу не сказали? Ваш рабочий день уже 2 часа как закончился, идите домой. А вы, сэр, вам тоже не помешает отдых, особенно учитывая, что вам и так вчера досталось в бойцовском клубе. Вам стоит дать себе восстановиться, а этому лучше всего способствует здоровый сон, в свою очередь посоветовал мне штабист, закрывая свою папку. Отправляйтесь к семье, господин старатель, все равно сегодня вы уже ничего не сделаете. Я согласно кивнул, зевая. Ага, только с бумажками да разберусь, и сразу домой. Не бережете вы себя, господин старатель, вздохнул мой подчиненный и вышел из моего кабинета. Я же зарылся пальцами в волосы. Боже, как же я устал, а еще эти треклятые бумажки. Сейчас, пару минут дам глазам отдохнуть, и я уронил голову на руки. Осторожный шорох прорезал тишину моего кабинета, заставив меня поднять голову и разлепить веки, словно налившиеся свинцом. Лунный диск сегодня светил прямо в окна моего кабинета, и на стене отчетливо виднелась крылатая тень. Давненько не виделись, старатель, раздался насмешливый голос позади меня. Угу, пробубнил я, вновь опуская голову вниз, еще б столько же не видится, чет в последнее время стало слишком много воротоками. Ну, неудивительно, я ж только его делом и занимаюсь. Надо бы чем-то еще позаниматься, а то вон, он мне уже и сниться начинает. А ты, я вижу, сильно изменился за эти 10 лет. Бороду подстриг, прическу сменил, стал таким массивным, упитанным. Жена откормила, или у любовниц столуешься, а ты все такой же, язык без костей, сонно ответил я, и вообще, шел бы ты сниться директору копа, а мне дай спокойно отдохнуть, а не вот это вот все. И откуда у моего подсознания вообще мысль про любовниц появилась? Добавил я, вновь закрывая глаза. Спать, ауч, что-то прилетело мне в затылок, и я резко развернулся, во все глаза глядя на распахнувшего крылья. Воротоками, чего, теряешь хватку, дружище, оскалил зубы таками, нависнув надо мной, неужели ты уже начал позволять себе спать на рабочем месте, при этом полностью игнорируя присутствие злодея у себя в кабинете? Ай-яй-яй-яй-яй, а еще герой номер 2, черт тебя подери, таками, выдохнул я, тут же включая свой огонь, и резким ударом оттолкнул его от себя, заставив впечататься спиной в окно. Стекло задрожало, но не вылетело. А бьешь все равно сильно, несмотря на то, как сильно ты размяк за это время, усмехнулся Шинья, за что тут же получил удар по морде. Ах ты, сволочь крылатая, ублюдок, скотина безмозглая. Я схватил злодея за грудки и хорошенько встряхнул, что тебе тут понадобилось, уебок, вау-вау, инджи, полегче, остынь, прохрипел таками, вытирая пошедшую носом кровь. Разве так встречают своего старого друга? Я здесь не для того, чтобы продолжать нашу давнюю игру в кошки-мышки. И что же ты тогда здесь делаешь? Тем более с не до конца восстановленными перьями. Черт, я совсем ничего не понимаю. Что у этого придурка на уме? Чего он сюда приперся? В чем, блять, смысл? О, так ты беспокоишься обо мне? Криво улыбнулся Шинья, тут же выскользнув из моих рук. Это так мило. Но давай перейдем к сути. Давно пора, фыркнул я, все еще настороженно глядя на злодея, направившегося к полке с подарками и поделками моих детей. Что ж, помнишь, 10 лет назад, ты нашел меня с колбой в руках, пьяным в стельку. Даже провел один допрос. помнишь, старатель?» Он поднял руку, на безымянном пальце которой не наблюдалось пары фаланг, к своей брови, показывая на шрам. «Именно тогда, разбив мне голову об угол стола, ты оставил мне этот шрам, а потом твое дело перешло в руки какого-то ублюдка из комиссии общественной безопасности. И знаешь что, великий и ужасный герой номер два, ты по сравнению с ним белый и пушистый котенок, почти что ангел милосердия. Ты никогда не позволял себе издеваться над задержанными, в отличие от этих уродов, что изгаляются как могут над людьми. Ближе к сути», — рявкнул я, сжимая кулак. «Что ж, я не удивлен тому, что мне сейчас сказал Такоми, но это не объясняет, какого хера Шинья так нагло завалился ко мне в кабинет. Ближе к сути, Тодороки, ты же сам занимаешься моим делом, и сам за каким-то чертом решил в обход комиссии расследовать уже давно закрытое дело десятилетней давности». Он развернулся, вперев свой взгляд в меня. «Если б ты не понимал, что я не виноват в этом, ты бы не стал этим заниматься». «А значит», — его лицо пересекла кривая ухмылка, — «мы с тобой вновь вынужденные союзники. Возобновим наше давнишнее сотрудничество. С чего ты решил, что я буду с тобой сотрудничать, Такоми?» — поинтересовался я. «Что мне это даст?» «Вот что это твое сотрудничество даст мне, какая выгода мне будет с этого?» Я внимательно глядел на переставшего ухмыляться Шинья. «Мне намного проще будет сейчас захватить тебя. Особого сопротивления ты не окажешь, перья твои оставляют желать лучшего». Такоми покосился на свои не до конца восстановившиеся крылья, и сдать комиссии. «А там, хоть трава не расти, ты не сделаешь этого, Тодороки, не сумеешь». «Это еще почему?» — деланно удивился я. «С комиссией мне нужны хорошие отношения, мне еще с ней сотрудничать. Да и быстрее закроем это дело, быстрее они от меня отстанут. Так что, куда ни плюнь, везде выгода. А ты ради выгоды уже готов пойти на сделку с совестью?» Зло сплюнул Такоми, подняв крылья, зная, что человек невиновен, готов отдать его на растерзание ублюдкам из копа. «И не стыдно тебе будет потом смотреть в глаза моему сыну? Ах, так ты про сына вспомнил. Надо же, более 10 лет тебе было плевать на него, а тут вспомнил, сволочь». Разозлился я, вновь хватая его за плечи. «А может, еще вспомнишь, как оставил своего сына в подвале полуразвалившегося дома, в котором он чуть не умер, если бы не члены комиссии. А еще, может, вспомнишь, как скинул своего сына с крыши небоскреба, и если бы он удачно не приземлился мне в руки, то он бы погиб. Ой, да я вас умоляю». Такоми закатил глаза. «Сперва цыпленок меня упрекал в этом, теперь ты. Могли бы еще чего интересного вспом. Что, ты виделся с Кига?» Я был шокирован его словами. «Когда? Как? Тогда?» И тут меня осенило. «Ах, вот оно что. Вот, значит, как ты узнал о моем расследовании. Это он передал тебе данные, не так ли? Когда я застукал его за попыткой вскрыть мой кабинет, он не пытался открыть его, он пытался его закрыть. Понятия не имею, о чем ты говоришь», — пожал плечами Шинья, но его заострившиеся перья выдавали его с головой. «Пусть я и просидел за решеткой 10 лет, навыки свои я не растерял, и пробраться в твой кабинет для меня все так же не составляет никакого труда, как и достать твои документы. Поставь пластилинового ежика на место», — рыкнул я на него, вывернув ему руку с детской поделкой, которую он попытался незаметно стащить с полки. «Вижу, клептоманию твою тоже за эти 10 лет не вылечили». Я покачал головой. «Ой, да ладно, тебе что, жалко, что ли? Ежа положи на место», — повторил я, тяжело вздыхая. «И вот тебе одна из причин, почему тебя точно не было у меня дома в кабинете. Ты бы оттуда непременно что-то стащил, как мои часы со свадьбы. Ну должно же у меня было хоть что-то на память остаться о тех временах, когда ты был еще свободным от семейной кабалы. Не, я серьезно, нафига было связывать себя браком с той девчонкой, чтобы теперь развлекаться с любовницей? Ты резко захотел поджариться?» — с угрозой поинтересовался я. «Совсем крыша поехала? Какая, к чертям собачьим, любовница? Откуда ты вообще этот бред взял?» «В смысле откуда?» — в свою очередь удивился Такоми. «Об этом по всем каналам судачит. Все новостные ленты забиты этим», — сплюнул он, словно больше и поговорить ни о чем, кроме как о твоих любовных похождениях. «Что?» — возопил я, отстраняясь от Шинья. «Ты так шутишь?» «Да, юморист хренов. Кто я? Да сейчас сам увидишь». Такоми полез за пазуху, вытаскивая журнал в глянцевой обложке со знакомым названием «Фарникхт». «Вот только откуда я его знаю? А, Точно, я ж входил в топ-10 самых завидных холостяков по его версии несколько лет назад. Что ж, я не удив, что, вот, смотри, Вортаками сунул мне прямо под нос фотографию, где я с упоением целовал леди Наган, уверенно так, с огоньком, как в переносном, так и в прямом смысле. Я все так же был изображен в своей рабочей огненной маске, а как бы то ни было, огонь оставался огнем, и целоваться с такой маской, значило спалить партнеру все лицо практически до костей. Да только изображенная со мной Наган от тесного контакта с моим пламенем, судя по всему, вообще никакого дискомфорта не испытывала. Я мысленно сплюнул, эти фотошоперы даже подумать над реалистичностью полученной картинки не захотели. Идиоты. Шинья, дорогой мой, вкратчиво начал я, отобрав у него журнал, ты, я погляжу, за 10 лет совсем забыл, как ощущается мой огонь, иначе я не могу объяснить, как ты вообще мог поверить в этот бред, да и стал бы я вот так, на показ, этим заниматься, это же бред, ты это объясни не мне, а миллионам читателям этого журнала, которым важна лишь хорошая сплетня, а не здравый смысл, фыркнул Таками, но это твое дело, я лишь предупредил тебя, как бы у тебя проблем не оказалось из-за этого, все же это только один из множества журналов, что с радостью ухватились за такую новость, как появление у тебя любовницы. Она никакая мне не любовница. Прекрати нести этот бред. Как скажешь, так все же, вернемся к моему предложению. Таками прищурился, внимательно вглядываясь в меня. Наконец, после недолгого молчания, он сказал, «Тодороки, я знаю тебя с тех пор, как ты поступил в эту дурацкую геройскую академию. И я знаю, что никто не бьется за справедливость так, как ты, ведь ты не ограничился лишь тем, чтобы просто поймать меня по приказу комиссии. И даже сейчас, когда я в твоих руках, ты меня еще не повязал, уткнув носом в пол. Ты уже принял решение разобраться в моем деле. И я не понимаю, чего ты сейчас ломаешься. Я закрыл лицо руками. Боже, когда же это все наконец закончится? Таками, ты арх, ты даже не представляешь, как ты усложнил мне жизнь своим побегом. У меня и так дел больше, чем дофига, и если я пущу их на самотек, то это разрушит все то, во что я вложил столько сил и труда. Я поднял глаза на впавшего в ступор Таками. Единственная причина, по которой я взялся за твое дело, это возможная угроза Кига. И если ты ему не угрожаешь, больше не имеет смысла продолжать с этим делом разбираться. Тогда, может, я смогу тебе помочь с твоими делами, как в былые времена. С кривой усмешкой предложил Таками. Ты ж знаешь, я могу достать что угодно откуда угодно, вне зависимости от того, человек это, предмет или какая-нибудь важная информация. В этом вряд ли до сих пор у меня есть конкуренты. Ох, и неужели ты даже сумеешь надыбать планы все за одного относительно моей семьи? Скептически хмыкнул я. Конечно, никто в здравом уме не полезет к королю злодеев, и тем более не будет выяснять его планы, себе дороже будет. Это мне терять нечего, когда он уже открыл охоту. Но предложение интересное, надо прощупать его. Чего? Красные крылья, казалось, заполнили всю комнату. Лицо нахального птицы перекосило гримаса ужаса. Как ты в это вляпался, Инджи? Когда ты успел перейти ему дорогу? Идиот, неужели слухи о том, что ты теперь заодно со всемогущим, правдивы? Я оказался заодно со всемогущим в тот самый момент, как получил свою лицензию, резко ответил я, сжимая кулаки. Ты зашел на территорию, на которую не должен был заходить. Шинья агрессивно забил крыльем, чуть не сбив шкаф со всеми хранящимися в нем делами, все за одного, это не просто какой-то злодей, которого можно поймать и засадить за решетку. Он намного серьезнее и опаснее даже самого конченного психа. Ты хоть знаешь, что его причуда позволяет ему отбирать причуду любого другого человека и использовать ее на свое усмотрение, и он их похитил не один десяток. Что ты можешь ему противопоставить? Вау, какая неожиданная информация, язвительно высказался я, вот только твои сведения не полны. Он определенно не может забрать причуду любого человека, это во-первых. Во-вторых, забрать причуду он может лишь при прикосновении, если не давать ему этой возможности и работать с дальней дистанции, то все может получиться, да и полагаться на одну лишь причуду. Научно-технический прогресс зачем нам нужен, думаешь? Ты сможешь ему противостоять? Что ж, порой тебя посещали безумные идеи, и, как ни странно, они всегда работали. Он криво усмехнулся, но я явно вижу влияние всемогущего. Раньше они не были столь самоубийственными. В любом случае, я не отказываюсь от своих слов, и действительно готов помочь тебе, даже в таком суицидальном плане. В ответ же, ты поможешь мне найти того, кто подставил меня 10 лет назад. По рукам, я кивнул и протянул ему руку, которую он без сомнений пожал. Я приглашающим жестом указал на кресло для посетителей. А теперь предлагаю обсудить детали. Что произошло 10 лет назад? Как ты оказался на том заводе? Понятия не имею. Не понял. А что тут непонятного? Я ничего не помню о том, что произошло до того, как ты меня поймал. Вот вообще, как отрезало. Но я знаю, у кого это можно узнать. И у кого же? Ты в курсе о том, что было в годовом экзамене у моего сына? Глава X. Следствие вели. Примечание к части. Приношу свои извинения за такую задержку. Желаю приятного прочтения. Небо было затянуто облаками, через которые иногда проглядывали лучи солнца. Юркий мужчина с алыми крыльями за спиной активно лавировал между прохожими, спешащими в этот ранний час на работу. Поток людей был не особо большим, так что мужчина без особых трудностей пробирался вперед, наконец завернув в незаметный переулок. Постоянно оглядываясь, он шмыгнул в неприметную дверь, ведущую на цокольный этаж. Пройдя по узкому коридору и спустившись по замусоренной лестнице, он постучал по металлической двери. С другой стороны послышалось жужжание замков и щелчок. Дверь открылась, пропуская мужчину внутрь. Таками, какой неожиданно приятный сюрприз. Хлыст с улыбкой откинулся на спинку своего кресла, глядя на отряхивающегося визитера. Какие у тебя новости по нашему делу? Тебе удалось узнать что-то об этих ребятах, что так неосмотрительно перешли нам дорогу? Ага, криво ухмыльнулся Такоми, приближаясь к столу и вытаскивая из-за пазухи папку с документами. Хлыст с жадностью потянул к заветным листам бумаги руки, но его резко осадили. Но-но, Такоми погрозил ему пальцем, открыв папку. Я узнал, с кем из воспитанников Академии Копа вы связались. И хоть во всех документах указываются лишь их геройские псевдонимы, ты выяснил их настоящие имена, кто они, из каких семей. Не тяни, рассказывай. Итак, первый на очереди, воспитанник под псевдонимом Ястреб. 15 лет, специализация, общая геройская подготовка с уклоном в разведку. Находится под опекой директрисы Академии, так как его родная мать от него отказалась. Примерно 3 года назад опеку над ним оформил один из героев. Да блять, Такоми, настоящее-то имя у него какое? Хлыст уже начинал терять терпение. Такоми загадочно ухмыльнулся, а его ответ поверг контрабандиста в шок. Кига Такоми, да-да, ты не ослышался. Мой сын, чего? Тот крысеныш, с которым ты носился 10 лет назад, он не сдох после твоей поимки? Это и впрямь было удивительно, учитывая, насколько хилым и забитым выглядел тогда этот мальчуган. Что ж, это сильно усложняет дело. Наверное, это очень неприятно, что родной сын стал мальчиком на побегушках у комиссии, попившей у тебя столько крови. Неприятно, кивнул Такоми, но что делать, каждый крутится, как может, чтобы выжить в этом мире. Согласен. А что по второму пацану? О, с ним все куда интереснее. Инферно, 13 лет. Специализация засекречена. А вообще он довольно занятная личность из-за очень интересной семьи. Тебе фамилия Тодороки ни о чем не говорит? Тодороки? Переспросил Хлыст, задумавшись. Что-то знакомое. Очень знакомое. Хаэм его отец. Известный человек. Верно, не то слово, фыркнул Такоми. Второй человек после всемогущего. Император, что ли? Округлил глаза Хлыст. Не, ну а кто у нас по известности сразу после символа мира идет? Я так даже сразу не скажу. Не, рассмеялся Такоми, все куда проще. Я говорю о своем лучшем враге, о старателе. Кстати, именно он 3 года назад взял моего сына под опеку. Так что, прими мои соболезнования, Хлыст. Вы выбрали не самые лучшие объекты для своей мести. Блять, Такоми, рыкнул запаниковавший контрабандист. Вечно ты приносишь дурные вести. Черт, черт, черт. Только проблем со старателем нам и не хватало. Это точно, подтвердил низкий голос за его спиной. Хлыст резко развернулся и с ужасом обнаружил за собой огненного героя. Огромный массивный мужчина вытащил из кармана плаща пачку сигарет и протянул пораженному контрабандисту. Будешь, что? Пробормотал Хлыст, затравленно оглядываясь по сторонам. Как вы, какого черта? Не думаю, что тебе необходимо это знать, с угрожающей улыбкой сообщил старатель, зажимая между зубами сигарету и поджигая ее огоньком, вспыхнувшим над его большим пальцем. Глубоко вдохнув, герой выпустил густое облако табачного дыма и откинулся на стену, внимательно глядя на бледного преступника, вам не кажется, что сейчас лучше думать о том, чего от вас хотят, и чего же вы от меня хотите?» Истерично поинтересовался хлыст, вжимаясь спиной в столешницу. «Черт, Такоми, какого хрена ты привел его сюда? Он ведет мое дело», — пожал плечами Такоми, — «и он обещал найти того, кто меня подставил 10 лет назад. А для этого ему необходимо, как это у вас называется, опросить свидетелей». «Да, он совершенно прав», — кивнул старатель, вновь вдохнув сигаретный дым. «Мне абсолютно плевать, какие у вас терки с комиссией общественной безопасности. С ней можете бодаться хоть до посинения, если детей трогать не будете». Хлыст судорожно вздохнул, почувствовав холодок между лопаток. «То и я вас не трону. Вашими подвигами пусть таможенная служба занимается. Такоми сообщил мне, что вы можете знать, кто подставил его 10 лет назад. И лучше вам быть предельно откровенным в этом вопросе. Сами знаете, сотрудничество со следствием всегда благоприятно сказывается на дальнейшей судьбе. Так что, вы будете говорить, я не знаю, чем могу вам помочь», — сквозь зубы пробормотал хлыст. «Я понятия не имею, кто подставил Шине». «То есть как, не имеешь?» Тут уже взвился Такоми, агрессивно захлопав крыльями. «Не ты ли говорил, что мне не поздоровится, если кое-кто узнает о моем освобождении? Ты так и не сказал, кто это, отмазавшись тем, что назовешь его имя после выполнения моей части сделки. И сейчас ты говоришь, что понятия не имеешь, Такоми», — рявкнул старатель, ярче вспыхнув огнем. «Угомонись. А ты», — обратился он к хлысту, внимательно оглядев его, — «рассказывай, кто не должен узнать об освобождении Такоми». «Я не знаю, кто подставил Такоми», — вновь повторил контрабандист, опасливо косившись на взъерошенного Шинья. «Я знаю лишь то, что перед этим он умудрился повздорить с очень важным человеком. Я не уверен, что именно они не поделили. Сам Такоми не распространялся на этот счет, особенно учитывая, что рядом с ним постоянно вертелся его птенец. Но он как-то раз обмолвился, что нашел какие-то важные документы, которые было необходимо доставить героям, но, видимо, не успел». «Документы?» — Шинья нахмурился, потирая лоб. Старатель смерил его суровым взглядом. «Такоми, ты уверен, что ничего от меня не скрываешь?» Такоми схватился за голову, начав раскачиваться. Хлыст постарался отстраниться от вора, начавшего вести себя неадекватно, и держаться поближе к задумавшемуся и спокойному старателю. «Я не помню», — тихо бубнил Шинья, — «я не помню ничего из того, что рассказал хлыст. Не помню ни ссор с кем-либо, ни какие бы то ни было документы». Все словно отрубило. «А с кем он повздорил-то?» — наконец громко спросил огненный герой, прервав поток бормотания Такоми. «Ты так и не назвал имя». «Никто не знает его имени», — покачал головой хлыст. «Мало кто вообще знает о его существовании. Но именно он стоит за всем преступным и злодейским миром Японии. Он контролирует все, каждое нападение, каждый теракт. Все это совершается с его одобрительного молчания. Он словно кукловод, дергающий за ниточки. Он...» «Все за одного», — закончил за него старатель. Повисла гнетущая тишина, в которой все трое мужчин осмысливали все услышанное. Сигарета огненного героя давно погасла, но он все еще держал ее в зубах, изредка пожевывая. Такоми хмурил брови, недовольно поджимая губы. Хлыст переводил взгляд с одного на другого, мысленно ругая себя, на чем свет стоит, за то, что вообще связался с этим пернатым вором. Вечно он приносит одни неприятности. «Значит так», — начал старатель, наконец отбросив в сторону сигарету. «Ты», — обратился он к хлысту, тут же сжавшегося от тяжелого взгляда, — «нас не видел, ничего нам не говорил». «Мы тебя тоже не видели. А ты, Такоми, с тобой мы еще поговорим». С этими словами он протянул руку внезапно появившемуся из-за его спины парню и вместе с ним исчез с тихим хлопком. Господин Тодороки, проснитесь, мы уже приехали», — послышался сквозь сон голос моего водителя, на что я с трудом открыл слепающиеся глаза. За окном лило как из ведра, выходить не хотелось категорически, а гараж, к огромному моему сожалению, стоял отдельно от дома, так что выйти под дождь все равно придется. Я с тоской вздохнул и все же толкнул дверцу автомобиля, тут же пожалев о своем решении. Меня промочило насквозь в считанные секунды, заставляя ежиться от холода. Ледяные струйки стекали по шее и лицу, пока я чуть ли не бегом преодолевал расстояние до крыльца родного дома. Дети еще не вернулись из школы, а Рей сегодня гостила у сестры, так что встречать меня было некому.